сохранились фотографии Кроули в одеяниях египетского мага. Это очень характерное изображение. Через стихи, магические и философские тексты Кроули тема Древнего Египта проходит постоянно. Относительно недавно открытие египтологов расшифровки магических письмен, найденных в долине Нила, вдохновение многих мистиков, от Блаватской до близкого к царскому двору папируса. Некоторые из них даже пытались восстановить практику колдовства и фетишизма, характерную для этой цивилизации. А теперь снова обратимся к брату Маркиону. По традиции древних тайных обществ сам он посвящен несколько структур, в том числе в Golden Dawn и Орден Восточных Тамплиеров. Ныне брат Маркион – великий магистр этого ордена во Франции. Его персональный мистический лозунг «Гомо гамини деус» – «Человек человеку Бог». Он весьма напоминает заповедь Кроули: «Нет Бога, кроме человека». По понятной причине суждения такого собеседника, который дал автору этих строк обширное интервью перед телеками, для нас весьма полезны. Вы интересуетесь Штайнером, Дарья? Характерно, что Дарья был осужден Нюрнбергским трибуналом всего на год или два, а потом снова установил контакты с последователями Штайнера. И сейчас штайнерианскую организацию в Германии возглавляет один из сотрудников Вирта Паненерде. Чем объяснить, что столь снисходительное отношение трибунала к Даре, Вирту, Хишу и им подобным? Возможно, представители демократических режимов оказались настолько рациональными, что сочли их концепции, не заслуживающим особого внимания, бредом. Возможно, они просто решили не смущать умы людей. Я же придерживаюсь другой точки зрения. Скорее всего, говорить нужно о скрытой солидарности посвященных. А революции пожирают своих детей, но не своих отцов. Почти все названные люди были учениками Штайнера, а он был масоном, высокопосвященным в масонерию египетского обряда, которая называлась Мемжис Мицраим. Кроме того, он являлся одним из руководителей восточных тамплиеров и Golden Dawn. Именно Штайнер пытался совместить христианские ценности европейцев и восточные представления о реинкарнации, переселении душ. Это означало, что душа истинного арийца могла бы оказаться в теле представителя какой угодно нации. Это было близко представлением об интерфашизме Дарии и других последователей Штайнера из оппозиции СС. Но среди твердолобых националистов такие взгляды вызвали бешеную ненависть. Однако вернемся к сюжету, который мы оставили некоторое время назад. Golden Dawn была традиционно сильна в Англии и Германии. Значит, можно допустить, что Гесс отправился на Британские острова именно по этим каналам. Но с какой целью? На Берлинской Олимпиаде 1939 года завязывались многие полезные знакомства. Одно из них – Гесса с герцогом Виндзорским, который был известен своими симпатиями к фашистам. К тому же он был отлученным от английского престола королем Эдуардом VIII. Причиной стал его брак с дважды разведенной американкой. Несомненно, герцог мечтал о возвращении престола. Так у него и немцев могли возникнуть общие интересы. В Германии появился встречный план – помочь вернуться ему на престол, а реальную власть на Британских островах передать сподвижнику Гитлера Альфреду Розенбергу. Не случайно после разгрома англичан над Дюнкерком, когда Гитлер мог добить эту армию и открыть себе дорогу через Ла-Манш, он почему-то не сделал этого. В воспоминаниях Вальтера Шелленберга есть один любопытный эпизод. Речь идет о поручении, данном ему Гитлером, выкрасть герцога из Португалии. Этому помешала английская разведка. Герцог Виндзорский был возвращен на родину и спокойно дожил до 70-х годов. Однако не могло и получиться так, что этот же план пытался выполнить Гесс, причем действуя по масонским каналам. Немаловажная деталь. По давней традиции английскую масонерию возглавляет представитель королевской семьи, и герцог Виндзорский был великим магистром британских лож. Итак, миссия Гесса не удалась. Еще раньше неудача постигла членам Мемфис Мицраим, пытавшихся найти ключи к вождям нацизма. В том числе захлебнулась и атака на их сознание восточных тамплиеров. Сгорел Гетеанум. Из Италии был изгнан Кроули, долгое время пользовавшийся поддержкой режима Муссолини. По словам Брата Маркиона, это произошло, когда Муссолини разорвался революционными идеями и стал искать союз с Ватиканом. Кроули же рассматривал фашизм как инструмент для создания мистической равноденственной бури. Потрясение способно вызвать переход к новой эпохе. Архивы свидетельствуют, к 1935 году восточных тамплиеров и им подобные ордена полностью запретили из Германии. Что-то у масонов египетского обряда не сложилось. Это подтверждает судьба барона Зеббетчендорфа. Известно, что до основания ордена Туля он был посвящен в Мемфис Мицраим в Турции. Турецкой ветвью этого направления является Денме, оборотни. Это организация людей, лишь внешне принявших ислам. Ататюрка и все революционное движение в этой стране – ее творение. Получается, что уже в рамках германин орден Зеббетчендорф действовал как эмиссар египетского масонства. Если так, то позднейшие подозрения фашистского руководства относительно этих структур были не такими уж неоправданными. Да, Мемфис Мицраим предстает перед нами зловещей, таинственной и вездесущей организацией. Видимо, она стремилась возродить не только колдовскую, но и социальную практику Древнего Египта. Ведь реальная власть в этой стране всегда принадлежала не фараону, а Алому Совету, высшему ордену жрецов. Насаждаемые ими мрачные суеверия и интеллектуальная дезориентация масс позволяли избранным веками управлять огромной страной. Но чем же объяснить причину неудачи современных последователей подобной практики? Какая сила взяла верх? Вот мнение брата Маркиона. В мире существует две главных ветви масонерии. Одна из них, Мемфис Мицраим, является революционной. Это движение хочет изменить мир, каким бы он ни был. В то же время другая масонская ветвь, шотландский обряд, занимается организацией и управлением мира. Своих членов к собственной выгоде она стремится поставить в центр этого управления. Мемфис Мицраим был всегда в контакте с революционными движениями, с Гарибальди, троцкими, итальянскими фашистами, красными бригадами. Характерно, Кроули был членом структур Мемфис Мицраим и одновременно активистом ИРА, террористической ирландской республиканской армии. Характерно преемственность традиции. На заседании суда инквизиции в 1790 году в Риме знаменитый граф Калиостро признался, что в общеевропейский заговор против монархов было вовлечено 20 тысяч лож, насчитывающих 180 тысяч членов. Огромные суммы для осуществления этих планов были сосредоточены в банках Амстердама, Роттердама, Лондона и Генуи. На французском съезде 1785 года было решено принять смерть Людовика XIV.